Де Куинси Томас, 1785-1859 годы, английский писатель, неоднократно упоминается в произведениях Бёе Касареса и Борхеса. С большим уважением к истине, чем к людям, анонимный обозреватель написал Васуле: «Допускаю, что шляпа у Вилья Фанье большая, но не могу допустить, что сего непомерного атрибута, равно как и прозвище «шляповатый карлик», или, говоря точнее, но менее благозвучно, «шляповатый коротыш», достаточно, чтобы заявлять о тождестве, хотя бы литературным, с де Куинси. Соглашусь, однако, что наш автор в человеческом измерении является опасным соперником самого Жана Поля, Рихтера. Жан Поль. Настоящее имя Иоганн Пауль Фридрих Рихтер. 1763-1825 годы. Немецкий писатель. Примечание. Ниже приводим рассказ Вилья Фанье об ужасном приключении, в котором он был не просто зрителем. Приключение не столь ясным, как может показаться на первый взгляд. Все его основные герои умерли более 9 лет назад. После описываемых событий прошло не меньше 14. Кто-то, пожалуй, возмутится и скажет, что этот документ извлекает на свет Божий факты, которые никогда не следовало бы ни вспоминать, ни вообще допускать. Я этих доводов не оспариваю. Я лишь выполняю обещание, вырванное у меня в ночь смерти моим другом Хуаном Луисом Вильяфанье, что я опубликую рассказ в этом году. Однако, учитывая возможные обиды, я кое-где позволил себе наивный анахронизм и изменил черты и имена людей, а также названия мест. Есть и другие поправки, чисто формальные, на которых едва ли стоит останавливаться. Достаточно сказать, что Вилья Фанье никогда не заботился о стиле и потому соблюдал строжайшие правила, пунктуально изымал всякое восклицательное «что», необходимое его тексту, и, панически избегая повтора слов, не боялся самого темного смысла. И все же мои исправления не обидели бы его. Шекспира и Сервантеса он почитал верхом совершенства, но, насколько я знаю, сам-то писал черновики. Несмотря на упомянутые поправки, важные лишь для моей скрупулезности, в публикуемом рассказе впервые дается точное описание этой загадочной трагедии, о которой никогда не было известно ничего, кроме ужасов. Добавлю в заключение, что отдельное рассуждение Вилья Фанье об оплакиваемом, о бессмертном Карлосе Орибе, чьей дружбой я горжусь день ото дня все больше, проистекают лишь из его чисто мужской, но не знавшей исключений неприязни ко всем нам молодым. А. Б. К. Описание ужасных событий, таинственным образом начавшихся в Хенераль-Пасе, провинция Чубут. Провинция на юге Аргентины, в Патагонии. В унылом запустении этого городка я и познакомился с поэтом Карлосом Орибе. Газета командировала меня выискивать примеры нерадивости властей и заброшенности, царившей в Патагонии. Для полного исполнения этих замыслов совершать поездку было вовсе не обязательно, но поскольку наивность деловых людей безапелляционна, мне пришлось ехать, тратиться, уставать. Особенно усталый и запыленный я подъехал в автобусе неистовым полднем к отелю «Америка» в Хенераль-Пасе. Городок включает в себя это недостроенное и, пожалуй, просторное здание, бензоколонку, выкрашенную в цвета национального флага,